Экспериментатор И. Блок поддержания жизнеобеспечения привычно пискнул у меня на предплечье, после чего последовал укол в руку. Давненько он не срабатывал, подумал я, продолжая вертеть в руках механоида-паучка. Мне необходимо было выяснить, каким образом я смогу добраться до заветного мема-кристалла, содержащего так мне нужную сейчас матрицу сознания неведомого капитана, малого спасательного челнока. Механоид сопротивлялся и нанес мне несколько порезов на незащищенной кисти рук. Вот блин! После моей беседы с виртуальным секретарем я без труда отыскал на предполагаемой груди погрузчика место приемного слота для загрузки мемо-кристалла. Одним из условий его открытия был сам кристалл. Вот я и занимаюсь его поиском. А в случае удачи и изъятием для дальнейшего моего проекта. Неожиданная помощь подоспела от того, кто, на мой взгляд, вообще в помощники никак не годился. Мой персональный маркер завертелся в кустарно изготовленной люльке и начал капризничать. Зашуршал своими маленькими ножками и, широко раскрыв глаза, приготовился плакать. Это так мне показалось. Чтобы пресечь незапланированное изливание драгоценной влаги из неокрепшего организма, я поднес паучка поближе к члену моего чада и начал, как говорится, сисюкаться. «Но ты посмотри, какие у него симпатичные острые наконечники на маленьких клешнях около головы. Смотри, какой у него защищенный живот и какие сильные ножки, которыми он упирается в мои руки. А как меняется цветовая гамма индикаторов или световых сенсоров?» До меня не сразу дошло, что он перемигивается с ребенком и спокойно общается. Неожиданно для меня его брюхо раскрыло крохотный шлюз, из которого мне на ладонь выползло чудо. От его вида я потерял способность соображать вообще. Некая субстанция со светящимся в центре ядром, окружена сотней паутинообразных и светящихся, как разряды молний, нитей. Она медленно передвигалась по моей ладони, ощупывая пространство впереди себя. По руке прошла волна теплоты и разбежалась по всему моему телу, а в голове возникло ощущение беззащитности и страх того, что может произойти нечто непоправимое с этим маленьким крохотным организмом. Потом это физическое образование медленно прошлось по всему моему телу и вернулось на ладонь, сложив свои паутинки вокруг себя, образовав таким образом маленький светящийся шарик, похожий на жемчужину. Такой красоты я еще не видел никогда. Все паутинки имели общую цветовую гамму, но отличались небольшим изменением оттенков. Создавалось впечатление непрекращающегося движения поверхности, окружающей маленькое ядро. Я, затаив дыхание, подошел к погрузчику и протянул ладонь с кристаллом. Чудесное создание медленно и осторожно протянуло 4 тонких нити и принялось ощупывать свое предполагаемое новое место жительства. Следом за 4 появилось еще с десяток. Продолжая ознакомительные действия своими щупальцами-молниями, организм аккуратно перешел на мощный манипулятор погрузчика и окутал его целиком и полностью переливающимися паутинками своих органов чувств, так мне показалось. Красиво и совершенно необычно. Вдруг все исчезло. Я не заметил, как основное ядро юркнуло в открывшийся приемник, и все видимое визуальное сопровождение исчезло вслед за ним. Наступила долгая пауза. И, наконец, вспомогательный погрузчик ожил. Он изменил свое начальное и несуразное положение на вертикальное и, окинув нас взглядом своих оптических матриц, сузив их защитные шторки, похожие на радужку зрачков. «Ну, как тебе, капитан? Новое вместилище тебе нравится?» — — задал я вопрос чисто для собственного успокоения. — Слушай, я не в обиду. Ты не мог бы нам с компанией слегка помочь? Я кинул взмахом руки люльку и оставшихся паучков-механоидов. — Нужно всего-то немного понести контейнер. С нами внутри. Гигант выпрямился еще сильнее и завертел своими конечными захватами манипуляторами на руках. Пусть будут руки, очень похожие, с такой скоростью, что я подумал о сходстве с вентиляторами охлаждения для бытовых нужд. Резко остановив вращательное движение, он принялся разминать все остальные части своего механического тела. Закончив разминку, мех согнул в шарнирных сочленениях свои треноги и обратил свой пристальный взор на люльку с маркером, протянув к ней один из своих манипуляторов. Моя малютка весело угукнула, так мне показалось, по крайней мере, и вцепилась в один из мощных пальцев погрузчика вспомогательного назначения. Ну вот и познакомились, аккуратно отводя руку гиганта и сохраняя спокойствие, уверенность в голосе, сказал я. «Так как?» — продолжил я выяснять судьбу попытки первого полезного применения такого мощного механизма. «Поможешь?» Мех развернул свой остов кругом, захватил один из контейнеров, которых тут было в изобилии навалено, и аккуратно опустил передо мной. Совершенно не комплексуя и не раздумывая, я забрался внутрь со своей ношей и определил взмахом руки направление движения. Паучки облепили погрузчик в произвольном порядке, и мы двинулись уже в более комфортных для меня условиях. Я не сильно задумывался над направлением своего пути, так как мне было совершенно все равно, куда направлялся в данный момент времени. А с маркером диалог пока что складывался на уровне взрослого и грудного ребенка. «А жизнь-то налаживается. Ты как думаешь?» Посмотрев на маленького человечка в моих руках, высказал я вслух совершенно банальную фразу, и улыбка сама собой проявилась на моем лице. Наше путешествие по огромному залу или ремонтному ангару продолжалось. Интересно, а какого он размера вообще? Я от начала своего появления в нем проделал путь уже почти с километр, это если считать мои шаги. Но мне часто приходилось сбиваться и начинать счет сначала. А в руках меха мы медленно и верно протопали уже порядка 500 его трехступенчатых. Неожиданно мы остановились. Я сначала хотел возмутиться, но сам того не понимая, застыл с открытым ртом. Из ниш, расположенных прямо над плечевыми шарнирами суставов гиганта, выдвинулись два небольших, но достаточно мощных прожектора и осветили сооружение, которое я смог идентифицировать с помощью своего Лискина, как малый медицинский челнок поисковых групп, судно обеспечения абордажных команд. Лучи прожекторов меха сконцентрировались на открытом шлюзе, створка которого выполняла роль пологого трапа. Но я успел зафиксировать и осознать, как красив был этот космический корабль. Абсолютно черный материал обшивки, покрытый рунами, как на поверхности, внутри которой он и уже теперь и я находился. Да, точно, это своеобразная разновидность рун. Они вступили во взаимодействие со слегка коснувшимися их лучами прожекторов нашего меха. Поглотив их свет, по всему корпусу пробежала волна тонких лучиков, непосредственно подсвечивая большое разнообразие геометрических рисунков и фигур, знакомых и незнакомых мне форм. Создавалось полное впечатление, что корабль — это живое существо. Между тем мех опустил контейнер с нами и замер, встав своей могучей спиной ко входу на корабль. «Ну что, малютка, давай посмотрим на внутреннее содержание, а? Ты как, не против?» Задал я вопрос, как всегда, и смело направился внутрь корабля.